Удар солдата принять на щит. И удар в обратную, но не в кирасу корпуса противника нанести, а сверху вниз, в локтевой сустав, врубаясь в мясо и кость, отсекая напрочь руку атакующего. Блоку груди мечом кривой сабли противника и ребром щита с оттягом, да так, что стрелка, защищающая переносицу на шлеме бойца, завернулась на бок, вместе с половиной лица, превратившегося в кровавое месиво. Гарри Чолрок был зол и работал грубо, так как устал смертельно. Все рыцарские этикеты он послал к демонам еще полтора месяца назад, наравне с простыми бойцами, становясь строй своего отряда, потому что его коня практически в первой же сече подрезали по сухожилию, отчего старого боевого товарища пришлось вечером пустить в котел на мясо. «Все вроде, мой капитан». От усталости Гарич не сразу понял, что стоит уже пару минут как без движения в боевой стойке, так как более противников не предвещалось. А подошедший сержант его группы не спешит подходить ближе, так как в этом боевом отупении тело может не распознать визуальные сигналы свой-чужой. Олрок оглядел поле боя. Хреново. Нет, то, что разбили дружину барона Постпарила, это, конечно, хорошо. Одним ублюдкам, кормящим рыцарских мятежников, меньше. Но вот то, что осталось при этом от его людей, вот это уже удручало. «Указание, ваш благородь!» Сержант зубами стал распутывать ремни на своей руке с щитом. «Работаем!» Гарич также с трудом избавился от намертво притянутого щита. И пошла работа. Есть такое дело на войне – раненых добивать. Мерзко, паскудно и неблагородно, но кому-то ведь надо закончить начатое. Упор ногой в грудь, полное отрешение от слез и стонов, двумя руками в гарду и подождать, пока уйдет агония, чтобы перейти к следующему. Гадко, ох, гадко! Особенно противно, когда умывающиеся слезами здоровенные мужики пытались уползать на одних руках, волоча по земле порубленные ноги. И в принципе хер бы с ними, с этими скулящими собаками барона Постпарыла. Но своих же парней приходилось дорезать вчерашних товарищей, возможно тех, кто еще пару дней назад выручал тебя, прикрывая своим щитом. Не та нынче война, когда можно тащить до лекарей на своем горбу раненого товарища. Совсем не та. Олрок работал в глубоком тылу противника, подрубая его каналы поставок и снабжения. Здесь, на краю графства Мирт, помощи ждать было неоткуда, а приказ короны выполнять нужно было. Все, кто не способен встать и идти самостоятельно, больше не встанут. Ныть и размазывать сопли с кровью по лицу нужно было раньше, до того, как сюда идти. Все люди взрослые и знали, на что подписывались. Из его личных людей с ним только три сержанта. Остальные все наемники, кто бывшие регуляры, а кто вольный боец с южных окраин. Все знали, на что шли. Все получили аванс звонкой монетой в надежде получить такой же полный расчет по завершению. «Что у нас, крош?» Гарри тщательно протер чьим-то срезанным рукавом лезвие своего меча, прежде чем вогнать его в ножны. 57 осталось. Старый сержант извлек из-за пазухи маленькую серебряную фляжку, сделал глоток и протянул ее капитану. «Правда, разжились лошадьми у разгромленной дружины, плюс пяток арбалетов сняли с них, ну и болтов пополнили. Уже дело». Капитан также приложился к фляжке, слегка поморщившись от ядреного пойла, что от одного глотка обожгло пищевод, но меж тем с толком заставляя кровь быстрее бежать по венам и проясняя мысли в голове. «Давай команду, нам еще час ходу до родового замка». Но наемники есть наемники, для них мародерка – дело святое. Пока все карманы не вычистили, пока все пальцы с кольцами не посрезали, да сапоги себе новые по размеру не подобрали, в путь не тронулись. Гарич, как и сержанты, шел пешком. На трофейных лошадей все же посадили тех, кто был пусть и немного, но подрезан. Пусть зарастает мясо, пока есть свободная минутка. А уж слишком быстро тает его сотня на таких вот пустячковых битвах среди забытых просторов и дорог севера. Сколько уже? Наверное, за второй десяток перешли. Сначала выбивали обозные караваны с продовольствием, словно разбойники, ставя засады. Но результат по донесениям с фронта практически нулевой. Слишком много их ползло по дорогам и тропам. А вот выжигать мятежные гнезда – вот это было уже дело. У Гариты на востоке, Танниши с запада, пара родовых рыцарских имений, и вот, наконец, пост Парл, чья дружина билась люто, да еще и успела месяцем ранее разбить такую же диверсионную группу, как у Гарича, чем несказанно насолила войскам короны. Дорогу осилили споро. День застыл в зените, постепенно заваливаясь солнцем на бок в сторону вечера, когда дорога разошлась разнотравным полем, и им открылся вид на небольшую деревеньку, в центре которой виднелись каменные стены маленького замка баронской семьи. «Крош!» – горячо кликнул сержанта. «Предупреди всех! Сначала замок занимаем, потом деревню грабить!» «Понятно!» Старый сержант буднично кивнул уже дальше по инстанции, разнося указания. В замке за хлипкими воротами, что рухнули в считанные минуты под топорами солдат, их встретили два оставшихся старика-стражника, тут же слегшие с арбалетными болтами в грудинах. Ну и высокая худенькая женщина в красивом голубом платье, отороченном огненным лисьим мехом и золотой нитью, что судорожно сжимала в своих хрупких руках ладошки двух детишек. Маленькой девочке лет 8, может 7, и взлохмаченного пацаненка уже ближе к 10-11 годкам. «Баронесса Постпарл», — Гарич махнул ладонью старшему из наемников и кивнул своим сержантам, чтобы перекрыли проход внутрь имения наемным солдатам, что нехотя стали разбредаться по деревне, вытаскивая из домов перепуганных крестьян и потрошая их нехитрый скарб. Здесь наймитам делать было нечего. «С кем имею честь говорить?» Женщина кивнула на вопрос и ответила слегка дрожащим голосом. «Сэр Гарри Чолрок», — капитан учтиво отвесил поклон. «Мой муж, он...» Она не смогла вытолкнуть последнее слово. «Он мертв», — Гарри тяжело вздохнул, запрокинул голову к белеющим редким облакам, вяло бегущим по небосводу. «Пару часов назад я со своим отрядом сошелся с ним в бою, живых там больше нет». Она кивнула. По щекам побежали ручейки слез, но звука рыдания не было, она душила в себе звук. Повисла тяжелая пауза. Маленькая девочка залилась слезами, смотря на мать, а паренек стоял, непонимающе переводя взгляд с рыдающих женщин на капитана. «Вы...» – женщина с трудом смогла совладать со своим голосом. «Сэр Олрок, вы окажете нам последнее милосердие?» «Без сомнения, баронесса!» – Гарич опустился на одно колено, склонив голову. «Мое вам слово, все будет по чести, я лично спущу вас в усыпальницу. Ни один солдат и простолюдин не осквернит вас и ваших детей грязью прикосновения». «Благодарю», — она кивнула. «Прошу вас, поднимемся в покое наверх», — Гарич встал, тяжело печатая шаг следом за ведущей за собой детей женщиной. «Прекрасной женщиной, да». Олрок проникся уважением к ней. Это была уже 6-я семья по счету, 6-й род, для которого он стал карателем, и, увы, лишь первая среди равных, кто смогла удержаться от того, чтобы не упасть в ноги убийцы, забыв о чести и не принявшись лизать его сапоги. «Вы подождете?» – она остановила его в коридоре своим вопросом. «Конечно», – Гарич услужливо наклонил голову. «Благодарю». Она выбрала 3 раздельных комнаты, В одну отвела рыдающую девочку, пробыв там какое-то время, успокаивая ее, после чего отвела и перепуганного паренька в отдельные покои. «Мы готовы!» Она, не оглядываясь, зашла в комнату, выбранную для себя, а Гарич, выждав для приличия пяток ударов сердца, зажмурившись, потянул из-за пояса свой фамильный мизеркорд, стальной трехгранный клюв тусклой и холодной стали. «Пора!» Он скользнул к первой двери, мягко отворяя ее и входя внутрь, где на изысканной детской кроватке среди сшитых медвежат игрушек лежала зажмурившись маленькая девочка, с трудом сглатывая слезы. Негоже медлить. Его тяжелая ладонь прикрыла ей рот, после чего сталь клинка вошла на всю длину в грудь девочки, пробив ее на вылет и вспоров перину за спиной. Хороший удар. Почти мгновенная смерть. Тишина. Пошатываясь, словно хмельной, он вновь вышел в коридор, смахивая преступную предательскую влагу слез с глаз. Тяжело, очень тяжело было внутри. Просто погано до одури. Сделав судорожный глоток воздуха, он вновь покачнулся, проскочив детскую дверь и войдя в супружеские покои, где на широкой кровати лежала женщина, невидящими глазами уперевшись в потолок. Шаг, короткий взмах, и вновь прочь в коридор схватиться за каменную стену двумя руками, дабы устоять на слабых ногах. Дышать, главное дышать, проталкивать тяжелые глыбы каменного воздуха через ад горлового спазма горечи. Женщины, дети, совсем еще крохи, и всех, согласно кодексу чести, нельзя отдать на поругание черни. Простолюдин не должен касаться благородного. Они все должны получить последнюю милость от его руки. А он должен выполнить волю сюзерена. Он должен выполнить приказ короля. Зло с оттягом он хлестанул себе пощечину, дабы от боли хоть немного тело пришло в чувство. Как же мерзко все это! С силой он оттолкнулся от стены руками, вновь делая шаг к уже последней по счету двери, распахивая ее рывком и входя внутрь к очередной детской кровати, чтобы замереть в недоумении. Взлохмаченного пацана не было. Кинув взгляд на закрытое витражное окошко, он с сожалением посмотрел на кровать. Похоже, пацан залез под нее. Это только еще больше усложняло всю картину. Ему уже приходилось вытаскивать ребенка из его убежища, и от этого лишь еще больше сердце сжималось в муке боли. Легкий шелест сзади заставил его инстинктивно податься вперед и прикрыть руками шею, что и спасло Гарича от неминуемой гибели. Маленький паршивец, оказалось, и не думал прятаться от него в надежде спастись. Сухое детское тельце прыгнуло на него с потолочной балки вниз, метя небольшим кинжалом из украшенным изумрудами точно в шею. «Твою же ж мать!» Острое сжало ножа вошло капитану в предплечье, проскочив по стыку у шнуровки защиты и резанув тупой болью. Словно дикий звереныш, мальчишка рычал, силясь выдернуть засевший клинок и нанести повторный удар, обхватив сзади ногами могучую спину Алрока и повиснув на нем. Через плечо Гарич ухватил пацаненка за волосы, резко рванув через себя и посылая того в полет через всю комнату. По кисти и пальцам на пол побежала струйка алой крови, тяжело падая на пол. Поморщившись, капитан выдернул засевшее жало, откинув в сторону и рассматривая, как на полу возится оглушенный ударом о стену мальчишка. «Очень смело с вашей стороны, юный барон!» С трудом вытолкнул из себя слова Алрок, как-то невесело усмехнувшись. «Жаль, что впустую!» «Я убью тебя!» Мальчишку шатало, как осенний лист на ветру. Слезы лились рекой, но меж тем руки сжимались в кулаки, и страха на его лице не было даже намеком бледной тени. «Я всех вас убью!» Тяжелый мизеркорд неожиданно вернулся в свои ножны за спиной капитана. Грузно и тяжело печатая шаг, Олрок прошелся через всю комнату, устало рухнув на скамью у окошка рядом с небольшим письменным столиком, видимо, за которым молодого баронета обучали грамоте. Глупая ситуация, глупая и бессмысленная. Зареванный мальчишка, сжимающий кулаки в углу комнаты, и здоровенный мужик, сидящий на лавке и морщащий, снимающий наруч и закатывающий рука в кольчужной рубашке, чтобы изучить глубокий порез на руке. «Что с моей матерью и сестрой?» — вскрикнул пацан с истерикой в голосе. «Мертвы!» — капитан задумчиво смерил взглядом ребенка. «Убийца! Будь ты проклят, я все равно доберусь до тебя!» Парня аж трясло от переполнявших его эмоций. «Сюда иди!» Гарич здоровой рукой похлопал по стульчику перед столом, у которого сидел. «Я не сдамся тебе без боя!» Мальчик поднял с пола сломанную ножку от разбитого при падении стула, выставив ее перед собой. «Это хорошо!» Лрок устало провел ладонью по лицу. «Но это потом! Сейчас иди сюда!» Повисла пауза, наполненная тишиной. Юный баронет продолжал стоять, всхлипывая, а Гарич буровил его своим тяжелым взглядом. «Ну?» — наконец нарушил тишину капитан. «Долго тебя еще ждать? Давай, иди сюда. Имел мужество напасть? Так давай теперь имей мужество выслушать меня». Словно кролик на удава, мальчик неверными мелкими шажочками стал продвигаться вперед, в конце концов замерев в шаге от этого страшного мужчины. «Садись!» – кивнул ему капитан, срывая у себя за спиной занавеску и начиная рвать ее на лоскуты с треском на глазах испуганного мальчика. «Тебя как звать-то, юный постпарл?» «Этьен!» – мальчик продолжал шмыгать носом. «Найтьен!» Мужчина протянул пареньку лоскуты изорванной занавески. «Мотай мне руку, а я пока немного поговорю с тобой». Мальчик изумленно смотрел на окровавленное предплечье убийцы и лоскуты ткани в своей руке. «Значит, слушай меня, постпарл. Слушай меня внимательно». Большие темные, тяжелые, колючие глаза убийцы пригвоздили ребенка к месту, не давая ни малейшего шанса ослушаться. «Жизнь? Ну что ты там замер? Мотай давай, говорю, и сопли подбери, терпеть этого не могу. Жизнь, мальчик, каждого уважаемого мужа должна складываться из достоинств и недостатков. Почему? Потому что достоинство – это идеал, к которому мы все должны стремиться. А недостатки – это тот враг, с которым мы должны бороться каждый день, превозмогая тяготы лишений, свои собственные внутренние «не хочу и не буду». Без цели не будет пути, а без врага не будет победы. Ты и я – мы суть единого, мы – соль земли. Мы рождены для чести и верности своим словам и действиям. Ты, мой дорогой Этьен, должен понять одну вещь. Твой отец предал клятвы, которые давал еще его прадед, отринув идеалы, пойдя на поводу недостатков. Ты резвый парень и наверняка слушал из-за спины все доводы, которых придерживался твой отец. Все те мысли и страсти, что бурлили в его уме и сердце. С ними можно соглашаться, а можно и не принимать. Это уже выбор твоего сердца. Однако путь недостойный избирает тот, кто идет, отринув такие вещи, как честь, достоинство, верность себе и своим словам. Потому как слово, данное тобой, стоит ровно столько, сколько стоишь ты сам. Там, за стенами, огромный мир, наполненный черной массой людей, чья жизнь и чья смерть, а также слово, ничтожны перед тобой. ибо ты по рождению уже обязан быть выше их всех на целую голову. Понимаешь? Обязан соответствовать, держать марку, являться примером, стать идеалом для всех, кто еще может взойти вверх, работая над собой и становясь лучше. Пусть так. Мальчик сидел, комкая в руках лоскуты занавески, без слез смотря в глаза убийцы его семьи. Моя мать говорила, что это большие игры больших мужчин, и мой отец сам выбрал путь, по которому ему следовать. Он знал, на что идет, и я уверен, он не был трусом и глупцом. «Не в глупости и трусости вопрос», — капитан сморщился от слов мальца. «Вопрос в принципах. Вопрос тут в верности и данных единожды клятвах». «Пусть так», — мальчик тяжело вздохнул, расправляя один из лоскутков и, наконец, начиная виток за витком мотать раненую руку. «Но ответь мне, в чем повинны моя сестра и мать перед тобой и короной?» «Мать дала клятву быть верной мужу своему до конца», — Лрок опустил голову. «Не думаю, что после смерти мужа такая женщина бы бросила дело своего супруга». «Ты прав», — мальчик закончил перевязку, надолго замолчав и, опустив голову, о чем-то глубоко задумался. «Я прав», — кивнул Гарич его словам. «И тем не менее ты не ответил до конца», — Этьен Постпарл вновь поднял свои глаза. «Нет?» — капитан задумчиво рассматривал перевязанную руку. «Нет!» — горячо на повышенном тоне выдал мальчик. «Ты за сестру?» — Олрок скривил в гримасе губы. «Да!» — слезы вновь накатили на глаза мальчика. «Понятно». Огромный мужчина медленно поднялся со своего места, нависнув черной громадой над перепуганным мальчиком. «Однако же, мой юный баронет, и здесь есть ответ на твой неудобный вопрос». «Что ты делаешь?» – испуганно не то вскрикнул, не то взвизгнул мальчик, когда огромная рука мужчины ухватила его за ворот куртки, отрывая от земли. «Показываю», – произнес тот, поднося паренька к боковому ростовому окну комнаты, затянутому красивой мозаикой цветной слюды, которая разлетелась красочными каплями радуги от удара тяжелого армейского сапога. «Стой и смотри». Они застыли у открывшегося проема, где с верхнего этажа комнаты открывался вид через каменную стену на деревеньку, прилепившуюся к баронскому замку. Да уж, зрелище было еще то. Пылали объятые пламенем неказистые домики, по узким улочкам валялись тела убитых, причем резали не только людей, но зачем-то и скотину. Удушливый дым заставил паренька закашляться, отчего он слегка повел в сторону голову, тут же резко отвернувшись. Прямо под ними у стены группа солдат измывалась над тремя оголенными девицами, а те, уже избитые и сполосованные в кровь, переходили из рук в руки безвольными куклами, лишь номинально еще живыми марионетками. Над всей деревней шла безумная смесь непотребного звука от пьяного смеха и брани и слез отчаяния и откровенной боли жертв. «Видишь, Этьен?» – капитан покачнулся на носках сапог. «Это та самая разница между людьми чести и безликой массой черной непотребности общей толпы. Там сейчас 57 беспринципных ублюдков, для которых твоя голова, голова твоей матери и тельце твоей сестры всего лишь куски мяса на лавке торговца. Это та самая грань, мальчик. Вон, посмотри на ворота внизу, видишь троих сержантов? Это леры, благородные. А вот здесь рядом с тобой я. Мы четверо. Это все, что сегодня отгораживало твою семью от удела быть растерзанными на куски без намека на жалость и сострадание. Это мой тебе ответ, мальчик. Но, парень попятился от проема, никаких «но», мужчина покачал головой. И ты не отворачивайся от той стороны, где пускают по кругу крестьянок. Не отворачивай голову, так как именно эта судьба бы постигла твою маму и твою сестру. Знаешь, что это такое? Рука мужчины зашла за спину, извлекая на свет длинное жало тусклого трехгранного клинка и протягивая его рукоятью вперед мальчику. «Это...» – мальчик отрицательно мотнул головой, отказываясь дотрагиваться до страшного оружия. «Это ваш рыцарский мизеркорд!» – Толрок сморщил нос. «Это, юный барон, мизеркорд!» «Чему вас только молодежь учит?» «Все грамоты читают, письма чирикают, а последнее милосердие даже выговорить не можете правильно». «Милосердие?» – мальчик испуганно сделал пару шагов назад. «Именно!» – мужчина развернулся всем корпусом к нему, заградив своей могучей фигурой весь витраж. «Твоя мать попросила меня о милосердии. Она защитила моим благородством и благородством тех сержантов вас с сестрой от участи и сдохнуть там, в грязи, как помойные собаки. Я взял на себя это обязательство, потому что рыцарь – это рыцарь до конца. Для меня нет, не хочу и не буду, для меня есть только честь и долг. Когда я беру обязательства, я выполняю их. А мои слова дороже золота, мальчик. И теперь настала моя очередь. Предательские слезы рекой побежали по щекам юного Этьена Постпарла, что, впрочем, не помешало ему гордо вскинуть голову, задрав надменно подбородок. Нет, страшный кинжал исчез в мгновение ока за спиной здоровяка. Нет. Мальчишка недоуменно уставился на него. «Меньше всякой бы грамоты учил!» Капитан Гарри Чолрок шумно высморкался, вытирая пальцы о стену замка. «А больше налегать нужно на розги и кодекс чести благородного сословия!» «А-а-а!» – парень растерянно развел руками. «Вот тебе и а-а-а!» – фыркнул мужчина. «Когда ты напал и ранил меня, я получил право вызвать тебя, засранца, на дуэль. В конфликт вступила воля твоей матери и мое рыцарское право требовать сатисфакции». «Сосисев...» – мальчик широко округлил глаза. «Сатисфакции!» Мужчина явно был недоволен современным образованием подрастающего поколения, печально махнув ладонью на пацана. «Оно, конечно бы, по уму все же закончить начатое. Но ты все же, гляжу, смелый, малый. Жизнь тебе предстоит не сладкая, уж поверь мне. Однако, я думаю, ты справишься. Садись, грамотей». «Чего?» – мальчик совершенно не понимал сути происходящего. «Раз обучен писать, то пиши». Мужчина указал пальцем на стопку чистых грамот и пищи и принадлежности. «Давай, не затягивай, нам еще твоих хранить. В общем, я тебе дам рекомендацию в одну из неплохих школ мечников на юге королевства. Поставлю свою печать под грамотой. Как хочешь, но доберись туда, и не дай боги тебе посрамить в учебе мое имя». «Учебе?» Мальчик растерянно подошел к столу, беря в руки перо. «А как ты хотел?» «Ой, забыл совсем!» Мужчина вытащил из-за пояса перчатку и огрел ею мальчика по лицу. «Вот! Стало быть, вызываю тебя на дуэль. Иди, учись, а когда подрастешь, встанешь на ноги, найди меня, и мы скрестим с тобой по праву равных свои мечи». «Ой!» – мальчик прижал ладонь к ушибленной щеке. «Не ной там, пиши давай!» «Дорогая моя леди Лесса фон Каус!» Капитан задумчиво пожевал губы. «Я понимаю, что школа у вас не безразмерная, но примите, пожалуйста, еще одного ученика».